Глава 66. Они добрели по дороге до вершины холма, где стояли ворота. Этот памятник безутешной вдове, занявшей такое значительное место в здешних впечатлениях Китти. Это был символ, но что он символизировал, неизвестно. И непонятно было, почему ей мерещилась в нем такая злая ирония. «Посидим? Мы так давно здесь не были». Равнина привольно раскинулась перед ней, тихая, безмятежная, под безоблачным небом. «Всего несколько недель я здесь прожила, а, кажется, целую жизнь». Он не ответил, и она помолчала, задумавшись. Потом вздохнула и спросила: «Как вы думаете, душа бессмертна?» Он, казалось, не удивился ее вопросу. «Откуда мне знать? Час назад, когда Уолтера обмывали, я смотрела на него. На вид он был совсем молодой. Таким рано умирать. Помните того нищего, которого мы видели, когда вы в первый раз вытащили меня погулять? Я тогда испугалась не потому, что он был мертвый, а что выглядел так, будто никогда и не был человеком. Просто мертвое животное. А Уолтер выглядел как машина, у которой кончился завод. Вот что ужасно. Ведь если это только машина, до чего же ничтожны и бессмысленны все наши страдания, боли, душевные муки?» Не отвечая, он бродил взглядом по широкому ландшафту, расстилавшемуся у их ног. Бескрайний простор в это солнечное утро наполнял сердце ликованием. Аккуратные квадратики рисовых полей тянулись вдаль, сколько хватал глаз. На многих из них копошились фигурки, буйволы, крестьяне в синей одежде. Мирная, счастливая картина. Китти нарушила молчание. «Не могу вам выразить, как меня взволновало то, что я увидела в монастыре. Эти монахини, поразительные женщины. Перед ними я чувствую себя полным ничтожеством. Они от всего отказались, бросили все: дом, родину, любовь, детей, свободу. И все те мелочи, от которых отказаться может быть еще труднее: цветы и зеленые луга, прогулки осенним днем, книги, музыка, комфорт. На всем поставили крест. И ради чего? Что их ждет взамен? Жизнь, полная самопожертвования и лишений, послушание, изнуряющая работа и молитва. Этот мир для них поистине место изгнания. Жизнь — крест, который они несут добровольно, но в сердце их не умирает ожидание. Да что там? Это куда сильнее не ожидание, а страстное желание смерти, которое откроет перед ними жизнь бесконечную. Китти стиснула руки в горестном недоумении. «И что же? А если жизни бесконечной нет? Подумайте, что это значит, если со смертью действительно кончается все? Они от всего отказались и не получили ничего. Их обманули, одурачили».